Коллективное остроумие. Ну вот, мы и обсудили привет и автора. Но в предыдущей главе речь шла исключительно об искажении орфографии. Сегодняшний язык в интернете, частью которого является знаменитый язык подонков, к одному только издевательству над орфографией не сводится. Если посмотреть на комментарии в живом журнале, легко заметить, что в них используется некий набор речевых клише, большей частью со значением оценки. Например, «автор жжет» или «зачет» выражают положительную оценку, хороший текст. А «выпей яду» или «убей себя об стену» или «убей себя тапком» и прочее – негативную, плохой текст. «Ржу не могу» или «валялся под стулом» означает смешно, а «много букв не осилил» – скучно. В принципе, эти клише можно творчески комбинировать. «Убей себя с разбегу об стену, вымазанную ядом». Да, и сам лексикон понемногу пополняется, но все равно существующие в интернете словари, в которые включается все, что только можно включить, показывают, что таких специфических для интернета слов и выражений где-то около сотни, то есть немного. Можно было бы вообще не обращать на них внимания, ну, сленг и сленг, если бы не одно «но». А если подумать, то и целых два. Во-первых, необычайная популярность этого сленга, вызывающая очень сильное эмоциональное отношение к нему, буквально от щенячьего восторга до лютой ненависти. Во-вторых, сленг-то он сленг, но в нем есть некоторые особенности, отличающие его от обычных жаргонов. Как и любой сленг, этот прежде всего проводит границу между своими и чужими. Свои – это те, кто относится к интернет-сообществу. Совсем не обязательно к так называемым подонкам. И употребляет все эти выражения или хотя бы часть из них. Чужие – это те, кто их не употребляет или использует неправильно. Ну, например, пишет «автор, выпей яду». То есть нет искажения орфографии. Таким образом, это своего рода тест на принадлежность к сообществу, а также выражение лояльности. Я такой же, как вы. Следует признать, что мы имеем дело с открытым сообществом, в которое, в принципе, может вступить любой, кто захочет. Достаточно овладеть парой-тройкой клише и начать их активно использовать. Стоит заметить, что далеко не все деятели интернета употребляют эти выражения. И даже среди создателей жаргона ведутся дискуссии о правильных и неправильных словах. Скажем, на некоторых сайтах «Привет» был подвергнут остракизму. Специфика этого сленга заключается, во-первых, в его агрессивности. Можно говорить о его экспансии, распространении в первую очередь в разговорной речи, да и в письменной вне интернета тоже, например, в некоторых СМИ. То есть данное сообщество с гордостью заявляет о себе вне своей исконной территории, а значит оценивает себя как элитарное, что не может не раздражать оставшуюся часть населения. Еще одно важное свойство интернет-сленга состоит в его игровой природе. Для разных жаргонов бывают характерны игровые модели, но здесь существуют исключительно они. Употребление этих выражений, по идее, всегда должно вызывать смех. Это что-то вроде постоянного подмигивания. Более того, у многих выражений есть своя история, рассказывающие о том, как они возникли. Иногда такая история, впрочем, больше напоминает легенду и даже не слишком претендует на достоверность, но в любом случае это смешные и веселые истории. Так что то или иное выражение смешно не только само по себе, но и потому, что напоминает о своем бурном происхождении. Собственно, это и дает интернет-словечкам возможность выполнять совершенно определенную функцию, структурируя и тем самым заполняя, вообще говоря, пустоту мысли. Но представьте себе, вы прочли некий текст, и он вам не понравился. Немного странно было бы прокомментировать его следующим образом. Плохой текст. Это, с одной стороны, просто неинтересно. Мало ли, что вы там думаете. С другой стороны, явно недостаточно, нужно привести хотя бы какие-то аргументы. Примерно так же обстоит дело и с положительной оценкой, хотя там аргументация не обязательна, но понравилось и понравилось. Совершенно иначе выглядит комментарий типа «автор выпей яду» или «баян», то есть вторично, и тому подобное. Во-первых, это означает, что вы свой, здешний, местный, и, следовательно, имеете право высказываться. Во-вторых, это весело, и потому не требует дополнительной аргументации. Надо быть занудой, чтобы требовать аргументов после остроумной реплики. Правда, это не ваше личное остроумие, а, так сказать, коллективное. Своего рода анекдот номер такой-то. Но это дело не меняет, поскольку вы свой и имеете право прибегать к коллективному разуму. Наиболее ярким примером является комментарий без комментария, широко распространившийся первый нах, а также второй нах и так далее. Этот матерный эвфемизм, замена матерного выражения, представляет собой вырожденный и потому показательный случай. Комментатору нечего сказать, но тем не менее он говорит и даже полагает, что это остроумно. Он отметился и заявил о себе. Это напоминает столь же ритуальные надписи типа «здесь был Ося», соответственно, Ося был первым, вторым и так далее. Подводя итог, я попытаюсь сделать прогноз, хотя прогнозам и не стоит верить. Мода на язык подонков, привет и подобные клише связана с их новизной. По существу, каждое очередное употребление эту новизну, а следовательно игру, остроумие и веселость, стирает. А точнее говоря, превращает в банальность. Это судьба любого речевого клише. Мне кажется, что особых перспектив развития у этой лингвистической игры нет. Уже сейчас набор выражений застыл, и новые появляются достаточно редко. С другой стороны, нет оснований считать, что эти слова вот-вот исчезнут. Речевые клише могут существовать очень долго, хотя, как я уже и сказал, теряют большую часть своей энергии. Короче говоря, долгие лета медведу, приведу и иже с ними. И пусть они напоминают нам о лингвистических играх раннего периода развития интернета. А в качестве моды на смену им придет что-то иное. Другие языковые игры, другие слова и словечки, так что лет через 40 какой-нибудь плакаль будет вызывать жуткую ностальгию. Сбрендили. А я обучался азбуке с вывесок, листая страницы железа и жести, писал в поэме «Люблю» Владимир Маяковский. В наше время обучиться азбуке таким способом у поэта не вышло бы. Вывески, растяжки, рекламные щиты, а на них бренды да слоганы. Все это порой трудно прочитать даже взрослому человеку, особенно грамотному. Во-первых, русских слов на вывесках и прочем не так уж много. Во-вторых, русские буквы перемешаны с нерусскими, а иногда даже и с небуквами. Ну и в-третьих, просто ничего не понятно. Например, что означает «плюс» или значок «плюс» в конце слова «работа плюс», «НТВ плюс», «Европа плюс». Если бы были «работа плюс отдых» или «Европа плюс Америка», еще куда ни шло, а так совершенно непонятно. Или вот, скажем, Trust Invest Credit Trust Bank. Что это? Одно слово или пять? Если пять, то где пробелы между ними? А если одно, то откуда берется столько прописных букв внутри слова? Или вывеска «хлеб» с твердым знаком на конце. Кажется, что попал в дореволюционную Россию, но такую чуть-чуть не настоящую. В настоящей бы после «л» написали бы букву «ять». Да кто ж это сейчас помнит? Или вот огромная растяжка через Садовое кольцо, выездная трапеза, записанная по правилам дореволюционной орфографии. Вроде бы все красиво, но только после буквы «ы» идет буква «ерь», а должна была бы быть буква «ять». Вечно с этим «ятем» проблемы. Идем дальше. Сапожная мастерская «Версаль». Это мы вроде перенеслись во Францию. Жаль, что тамошний Версаль пишется иначе, но только с другой стороны, он ведь и не сапожная мастерская. Похоже, что знание иностранных слов только мешает. Как, например, русский человек со знанием одного иностранного слова, а значит английского, должен прочесть название компании THKBP, если никогда не встречал его раньше. На мой взгляд, есть только два разумных варианта. TNKVR, если считать, что это русские буквы, или THKBP, если считать, что это по-английски. Догадаться, что это слово написано сразу на двух языках, на этаком русангле, невозможно. Опять же, на Садовом кольце, проезжая мимо обувного магазина, я притормаживаю, чем создаю аварийную ситуацию. На нем написано «ретек», и мне непонятно, «петек» это или «ретек». И я на этом месте каждый раз торможу. Есть у меня в Москве и самая нелюбимая вывеска. Это ресторан TG Fridays. Сначала, глядя на нее, я не испытывал особых отрицательных эмоций. Думал, ну, открыл некий Томас Жан Ингеборга Фрайдис ресторан и назвал его своим именем. Что ж в этом худого? Не всем же быть Обломовыми да Пушкиными. Но когда мне объяснили, что за этой надписью скрывается английское выражение «Thanks God it's Friday», в традиционном, несколько вольном переводе «Слава Богу, сегодня пятница», я расстроился, потому что перестал понимать, что бы то ни было. Откуда берется «С» на конце? Мне все-таки объяснили, а вот с «Ж» я так и не смирился. Лучше уж «Г» от «God». Но главное, я не понимаю, кто все это может понять. Ну да ладно, «Ж» им судья. Казалось бы, из всего сказанного вывод может быть только один – запретить. То есть абсолютно все запретить. Нерусские буквы запретить, древнерусские тоже запретить, слова, чтобы остались только наши, отечественные, а за плюсом, чтобы всегда следовало слагаемое, и желательно сумму указывать тоже. И мегафон, где «С» большой буквы, станет мегафоном с маленькой буквы, и Яндекс, Яндексом, все буквы по-русски, и всем будет хорошо. Нет, Яндексу хорошо не будет, потому что слова такого русского нет, и имени такого нет, а значит, придется запретить целиком. Впрочем, и конкурентов его тоже запретят. Так что никому не будет обидно. Но все-таки жалко. Вот, кстати, и торговую марку «Чайковский» тоже запретить за издевательство над великим композитором. А ведь тоже жалко, потому что действительно смешно, и вряд ли Петр Ильич обижается. Даже возмутительное смешение алфавитов бывает чем-то оправдано. Написание названия газеты «Коммерсант» с твердым знаком подчеркивает определенную преемственность с дореволюционной эпохой. А латинское «и» с точкой в названии газеты «Иностранец» делают ее как бы более иностранной. Так что и окончательный вывод получается какой-то жалкий и двусмысленный. Как говорится, с одной стороны, но с другой стороны, в общем, пусть себе существует. А если говорить более решительно, то название компаний и продуктов, и шире, реклама в целом, это своего рода игровая площадка. И было бы странно ожидать здесь соблюдения орфографических норм. Графические игры бывают разные. Это прежде всего выделение некоторых фрагментов слова или текста с помощью шрифта, цвета или размера букв. Таким образом, линейность текста уступает место многомерности, а в слове как бы мерцают другие значимые слова. Например, в мегафон видно слово «фон», то есть «звук». Иногда это делается с нарушением языковых норм, но это нарушение все равно осознается как игровое. В качестве примера можно привести слоган «Не сомневайтесь», в который встроено название фирмы с легким искажением русских букв. В названии же магазина «Шалуны» буква «А» перевернута вверх тормашками, что дополнительно символизирует эту самую шалость. Как и любая игра, игра с брендами может быть удачной и неудачной, или безвкусной. А порой мы имеем дело с очевидной безграмотностью, незнанием иностранных языков или дореформенных правил орфографии. Но и в этом случае нет смысла говорить о запрете, потому что наказанием за неудачный бренд, в частности за смешение французского с нижегородским, становится экономический провал, невнимание или насмешка потребителя. Запрещать, а точнее наказывать в судебном порядке нужно лишь то, что оскорбляет общественное мнение. Но это регулируется отнюдь не орфографическими правилами. А вот учиться читать придется по книжкам, что может быть и сподручнее. Постскриптум. Между тем, вслед за бизнесменами потянулись и писатели. На прилавках лежат модные книжки на русском языке. Casual – английское слово. Anti-casual – уволено, блин. Смесь английских и русских слов. Духлес – смесь английских и русских морфем. Про любовь слэш он – это вообще адская смесь. В книжных магазинах уже появились специальные полки или столики для таких книг. Смешение кириллицы и латиницы – это теперь просто показатель гламурности романа. Может, все-таки запретить, пока еще не поздно? Или не запрещать? И целого мира мало. Ни один уважающий себя магазин не хочет быть просто магазином. И это понятно. Ведь нужно выделиться из ряда себе подобных. Давайте вспомним, как называются, например, книжные магазины или магазины подарков. Да, действительно, некоторые отдельные магазины еще так прямо и называются – магазин книги или магазин подарки. Но согласитесь, что это как-то банально или, говоря сегодняшним языком, некреативно. Как быть? Вы скажете «салон» и будете неправы. Салонов тоже хватает, и это тоже не креативно. Есть несколько разных стратегий самоназывания. И самая простая – это укрупнение. Тут главная идея, что товара много, а значит должно быть все или, по крайней мере, большой выбор. Укрупнение идет по нарастающей. Сначала захватим целый дом, дом книги, дом игрушек, потом город, город игрушек, потом страну, страна подарков, наконец, целый мир. Впрочем, миры появились уже давно и к ним тоже привыкли. Мир подарков, детский мир, книжный мир и тому подобное. А сегодня, по-видимому, под американским влиянием планета Голливуд активно распространяются всевозможные планеты. Ресторан «Планета суши», выставка «Планета образования». В общем, получается, что и целого мира мало. Кто-то уже начинает замахиваться на Вселенную, но это пока не магазины, а выставки, ярмарки, проекты. Однако самые мудрые уже поняли, что это тупик. Дальше, точнее больше Вселенной, ничего нет. А значит, надо не просто укрупняться, а добавлять других оттенков значения, например, важности или серьезности. Вот и появились в интернете Министерство подарков и даже Академия подарков. Название министерства подразумевает не только большую величину, но и солидность, и, как бы это сказать, главность. Кто у нас главный по подаркам? Куда обращаться? Конечно же, в министерство. Слово «академия» в названии эксплуатирует еще одну важную идею – идею компетентности. Но об этом чуть позже. Идею укрупнения в свое время с успехом подхватили государственные образовательные учреждения. Вскоре после перестройки стали исчезать институты, превращаясь в университеты и академии. Неважно, что университет подразумевает преподавание разнообразных и универсальных знаний. Неважно, что в его составе должно быть разные факультеты, представляющие большой спектр наук. Важно, что название «университет» престижнее и предполагает другие ставки и прочие финансовые условия. Вот и появились университеты до академии туризма или железнодорожного транспорта. Поверьте, никого не хочу обидеть. Ничуть не изменившись организационно с тех пор, как они стали называться институтами. Впрочем, если изменились, то, как правило, получается еще смешнее. Представьте себе, в некой медицинской академии новый факультет иностранных языков или еще какой-нибудь модный и непрофильный факультет. Зачем? Потому что выгодно. Ради этого же, престиж плюс деньги, училища превратились в колледжи, а многие школы – в гимназии и лицеи. Все бы ничего, да есть одна беда, связанная с языком. Если все стали университетами, то слово «университет» неизбежно теряет свой старый смысл, а вслед за ним и престиж. Происходит своего рода девальвация значения. Поэтому, если вернуться к магазинам, стратегия укрупнения и повышения важности с помощью названия хороша только, если вы первый и, желательно, единственный. Так что название «Министерство подарков» или «Академия подарков» пока вполне удачны. То есть привлекают клиентов, а проще говоря, работают. Другое дело, что академий уже довольно много, правда, в соседних областях. Академия несет идею всеобъемлющего научного знания и вместе с тем солидности и компетентности. Кроме того, в академии присутствует и творческая составляющая, то есть место, где появляются и развиваются новые идеи. Именно поэтому Академия красоты пока еще звучит привлекательнее простого салона красоты. По существу речь уже пошла о новой стратегии – внесении в название элемента творчества и исследования. Модными постепенно становятся такие слова, как «лаборатория» или «мастерская». Мне уже несколько раз встречались «лаборатории красоты», а тут в первый раз попалась мастерская флористики. Согласитесь, это звучит куда привлекательнее стандартного «магазин цветы». Популярностью пользуются и фабрики. Мне попадались магазины под названием «фабрика букетов» и «фабрика шоколада». Еще одна заметная стратегия, в каком-то смысле противоположная укрупнению. В последнее время на вывесках стали появляться уменьшительные слова «ресторанчик», «кабачок». Последнее, конечно, еще вызывает в памяти знаменитый в советское время телевизионный кабачок «13 стульев». Главным все же следует считать не маленький размер, а скорее ощущение уюта и домашнего тепла, возникающего в небольших пространствах. Именно поэтому в этом же ряду находятся такие названия, как «У мамы Зои», «Моя мамочка» или «У Катюши», которые включают ласкательные имена или семейные термины. Язык используется здесь для одомашнивания, создания интимной атмосферы. И естественно, что такие названия характерны прежде всего для пунктов питания. Впрочем, магазинчики тоже существуют, особенно если в них продаются товары для детей или юных девушек. Пожалуй, магазинчик одежды для крупных мужчин выглядел бы диковато. Наконец, в этом мире, где всякий хочет или просто обязан выделиться, есть и еще одна стратегия, имеющая, впрочем, весьма ограниченное применение. Когда все придумывают себе название поярче и повычурнее, оригинальным может оказаться самое тривиальное. Недаром же в последние годы появились газета под названием «Газета» или еженедельный журнал под названием «Еженедельный журнал». Название состоит, собственно, из определения и больше не сообщает ничего. Впрочем, как только это становится приемом и в качестве такового осознается, он перестает работать. Вот уже и газет «Газета» по существу две. Одна, правда, в интернете, и потому она «газета.ру». Так что, как и стратегия укрупнения, она тоже имеет свои границы. Впрочем, не следует забывать, что имя, то есть название, всего лишь повод для знакомства. Завлечь клиента с помощью лингвистических ухищрений можно, а удержать – нет.